Мнимые раки тут не оперировали. Но другие шутки шутили. Удивительно, как тонко и даже артистично исхитрялись здесь вовремя отделаться от больного, чтобы историю болезни не закончить печальным исходом, а начертать выписан помрет-то болящий дома. Это на статистике нисколько не отразится. И руководство, даже не без талантливости, умело вообще не класть в больницу тяжелых, не говоря об инкурабельных, то есть таких, по отношению к которым все известные методы лечения оказались неэффективными. Разумеется, здесь оперировать трудных больных всячески избегали под гуманнейшим, разумеется, лозунгом «во избежание лишних страданий». Во всем остальном больничка была образцовой. В гостиных стояла мягкая мебель в белых чехлах, фикусы и пальмы радовали глаз во всякое время года вечно зеленой листвой, радио работало исправно, ведущие специалисты разговаривали с родными больных вежливо, а шеф любил на пятиминутках повторять известные изречения по поводу того, что если больному после разговора с врачом не становится легче, то тут шеф осуждающе посмеивался. Из этой популярной и солидной больнички Александра Золотухина после попытки удаления опухоли вовремя, разумеется, выписали. Все слова о том, что он находится в хорошем состоянии, и теперь ему надлежит лишь поправляться, были Саш сказаны. Свято веря изречению древних, медицина излечивает редко, облегчает часто и утешает всегда, шеф клиники, медленно и значительно цедящий слова золота, удостоил Александра на прощание пространной беседы, совершенно не замечая издевательски насмешливых глаз молодого человека, в юмористическом тоне наплел ему какую-то ахинею насчет его отличного здоровья. Весьма вероятно, что Саша и поверил бы. Молодость легковерна на добрые вести. Но вся беда заключалась в том, что клиника жила своей, независимой от желания шефа, жизнью. Там все знали, и Саша тоже знал и свой приговор, и то, что операцию ему не сделали, а лишь зашили его, и что все это вместе имеет научное название «медицинская деонтология» — наука об обращении с больными. Матери осторожный профессор не сказал почти ничего. Отцу, когда тот приехал за сыном, шеф дал понять, что выполнено все то, что может сделать современная медицина, но что сделать она может еще очень мало. Беседа шла, разумеется, с глазу на глаз, формулировки были самые приблизительные, и общий смысл разговора можно было сформулировать стародавним словом «уповайте», выраженным современнее «крепитесь». Нечитайло имел с шефом отдельную беседу «между нами». Шеф смотрел в далекую даль и задумчиво, но твердо несколько раз повторил фамилию знаменитого Шилова. «Ну и что Шилов?» Нетерпеливо и не слишком вежливо на третий примерно раз осведомился Нечитайло. «Ведь есть еще отличные доктора». Шеф смерил нахального Нечитайлу ледяным взором. Этот взор под наименованием теплого, лучистого, даже согревающего душу, не раз упоминался в различных сочинениях и был отображен на полотне, где известный художник увековечил шефа со всеми орденами, и, смерив, со вздохом сказал: «Да, вы правы». Золотухина смотрели еще и Коньков, и Заколдаев, и сам даже дед. Назвав деда дедом, шеф как бы приблизил хамоватого провинциала Нечитайло к себе, чуть ли не в свиту, дав ему понять, что беседа совершенно доверительная. И что все они? Да кто же Шилову станет возражать? Ведь он здесь, в своей области, авторитет номер один. Но они смотрели, — воскликнул Александр Самойлович, — сами смотрели? «Они консультировали», — пожав плечами, сказал шеф, а Коньков оперировал сам лично. «Но ведь Конькова вырастил Шилов», — заметил Нечитайло.